Глава 15. Квартира, в которой должен был переселиться Малахов, поражала скромностью. Железная койка, шкаф из прессованного древесного волокна и кухня с газовой плитой и эмалированной мойкой. Словно в насмешку, чайник и алюминиевая кружка. Вадим при виде этого средоточия стоицизма хмыкнул, но на его хмыканье Лазненко отреагировал просто и категорично. «Скажи спасибо». Малахов внимательно посмотрел на спинку кровати, у которой на месте одного из железных шариков была привинчена гайка, и подумал. «Хороший финал карьеры. Даже шарик с кровати стырили». «Ой, спасибо!» Вадим и не собирался изображать из себя покорную жертву обстоятельств. «Вы меня в мясорубку втянули? Идиотом и садистом всему миру выставили? Лишили всего? От жены до квартиры? И еще я спасибо должен говорить?» «Так, капитан, прекратите дискуссию!» Резко, без тени иронии, оборвал Лазненко. «Считайте себя при исполнении». «Тогда давайте вводную», — сдался Вадим. «Вот это разговор. Вводная. Поступить на работу в частное детективное бюро «Зеленая проталина». Работать, особо не задумываясь над тем, что ты делаешь. Сидеть и не высовываться. Стиснуть зубы и молчать». «Но хоть слово, что за силы встали у нас на пути? НАТО? ОБСЕ? Или сразу ЦРУ?» «Вадим, мы не знаем, кто встал у нас на пути. Или у кого на пути встали мы». Лазненко как-то сразу обмяк. «Уж точно не эти структуры. Мы бы с ними за минуту договорились. Это кто-то, о существовании которого мы не догадывались. Или боялись догадываться». Константа связи. «Давайте обсудим». Протасовицкий был мрачен и разговаривал с экипажем, не отрывая глаз от своего монитора. «Мы столкнулись с тем, с чем меньше всего ожидали столкнуться. Мы не исследуем причины возникновения зоны на Земле. Станция сама стала зоной. Я могу быть неправ, но мне кажется, что основная вина в этом лежит на нашем бортинженере. Только он знает досконально, что такое зона, и только он знает, как себя в ней вести». «Сразу нашли виноватого», — возмутился Малахов. «А других вариантов нет?» «У меня есть один вариант». Командир был непреклонен. «Тебя надо изолировать от команды на максимально большое расстояние. Жаль, нельзя тебе на катере укатить на сотню километров. Так что пока давай свою лабораторию на ту сторону Тора и, пожалуйста, постарайся не генерировать новых тварей на станцию. Договорились?» Малахов растерянно огляделся. Остальные члены экипажа скромно отводили взгляды. Видимо, все были согласны с Протасовицким. «А почему бы нам не вернуться назад? Ситуация же экстраординарная. Прыгнем назад, на орбите разберемся, ресурсы нам обновят, новую технику подгонят. Мы же практически лишены сейчас нужной аппаратуры». «Да и...» Малахов отчаянно хотел найти другой выход из ситуации. Но командир перебил его. «Нам некуда возвращаться», — тихо и мрачно сказал он и включил на мониторе изображение. Андрей узнал кадр из трансляции с ЦУПа, тот самый с кошкой. «Мало ли что, может, у них какой-то день особый». Андрей все еще пытался найти рациональное объяснение этим кадрам. «Смотрите и скажите, что здесь необычного?» Командир пригласил всех к экрану. Через мгновение Катя вскрикнула и посмотрела на командира. «Это не сбой!» Она показывала на большие часы календарь, висевший на стене ЦУПа. «Нет, это 15 часов 20 минут 5 марта 2318 года». «Жестко, скорее даже жестоко», — сказал Протасовицкий. «На Земле прошло 300 лет. Нам некуда возвращаться». «Почему некуда?» — испуганно воскликнул штурман. — «Нас же встретят!» «А нас забыли давно. ЦУП заброшен. Оказалось, скачок через кротовую нору позволяет проникнуть не только сквозь пространство. «Я считаю, что это какая-то ерунда», — не выдержал Степанов. «Мы же связывались с ЦУПом после каждого скачка. Все было нормально». «Что, потом время бах и того? Это же бред сивой кобылы. Не забывай, где мы находимся и что вокруг нас происходит». Малахов был невероятно подавлен и говорил глухо, глядя в сторону. «Не могло время пролететь так вот нелинейно с того момента, как мы здесь. Надо разобраться. Я думаю, надежда есть». «Оптимист», — буркнул Тимофеич. «Так, Андрей, давай поселишься пока в лаборатории, и будет тебе время заняться исследованиями». «Может, и вправду решение найдешь». Без тени оптимизма завершил собрание командир. Малахов, не прощаясь и не оглядываясь, покинул рубку. Он вошел в свою каюту, запаковал необходимые вещи и уже собрался отправиться в лабораторию на другой конец станции, но остановился и взял с полки пистолет отца. Он помнил, что в сумке с компьютером есть еще одна обойма. Помповому ружью Андрей не доверял. Лаборатория встретила Малахова тусклым светом экранов и индикаторов и легким жужжанием вентиляции. Андрей, не особо задумываясь, как он себе организует быт в изгнании, бросил сумку на пол и сел на свое рабочее место. Погружение в работу было лучшим способом избавиться от тягостных мыслей. За то время, как Малахов написал программу управления лидаром и запустил его в автоматическую работу, скопилось множество данных. Вот их обработкой он и занялся. Сортировка массивов данных, синхронизация по времени, отсеивание сбоев в системе заняло очень много времени, но в итоге на экран были выведены уже десятки графиков, выстроенные один над другим. Каждый график относился к определенной точке пространства. Вместе они никак не были похожи на что-либо связанное. Единственное, что можно было сказать, что в каждой из исследованных точек вещество космической пыли, а другого здесь и не было, обнаружено, пульсировало и изменялось. Андрей решил отложить графики, чтобы подумать о них позже. Он собирался уже устроить себе импровизированную постель из принесенного спальника, но его внимание привлек красный сигнал на системе контроля квантовой связи. Сигнал говорил о временном сбое в передаче данных. Ничем серьезным это не грозило, но Малахов насторожился. Ведь квантовая связь просто так сбиться не может. Мог произойти сбой в работе лазера связи или в системах питания. Но здесь... На момент сбоя все функционировало нормально. И вдруг сигнал пропал на какое-то время. Причем произошла полная потеря обоих каналов – и на Землю, и с Земли. Как будто какой-то неизвестный фактор перекрыл полет связанным фотоном системы. Андрей проверил время сбоя и все данные на тот момент по системам станции. В общем, он получил то, что подсознательно ожидал. Квантовая связь была нарушена в тот момент, когда возникли сбои в гравитации на станции. Два крайне маловероятных и совершенно непонятных события одновременно. Малахов подошел к иллюминатору. Мимо, как обычно, бесконечным хороводом летели звезды. И только модуль связи, висевший точно по оси вращения Тора, можно было различить на расстоянии. Он висел неподвижно в небе, как висит полярная звезда над Землей. Естественно, модуль рассмотреть невооруженным глазом на таком расстоянии было невозможно, но проблесковый маячок радостно подмигивал, словно говоря: «Я здесь». «Константин Петрович», — Малахов немедленно связался с командиром, — «у меня есть подозрение, что много интересного мы узнаем на модуле связи. Дело в том, что не все его параметры нам доступны со станции. Никто бы не мог подумать, что именно они могут поменяться». «О, а мы уже подумали, что тебя твои друзья из зоны взяли в осаду, и ты с ними сейчас трубку мира куришь». Веселый голос командира немного смутил Малахова. Он считал, что и у всей команды сейчас должно быть настроение не лучше, чем у него. «Говори, что там у тебя?» Мне удалось выяснить, что в тот момент, когда у нас на станции был сбой гравитации, помните? Ну да, после стартовый банкет нам испортили. Все потом так и пошло, через... Так вот, в тот же самый момент был сбой на модуле связи. Причем все элементы работали штатно, но сама связь прерывалась. Ненадолго, но прерывалась. Ну и что? Смысл-то какой ты вкладываешь в свое наблюдение? А смысл простой. Гравитация просто так скакать не может. Это совершенно нереальное и необъяснимое явление. Общая теория поля нам говорит, что в любом случае колебания гравитации могут привести к нарушениям пространства, как рождение нашей кротовой норы. Но нора наша контролируемая, а здесь... Ты хочешь сказать, что мы могли провалиться куда-то? С сомнением спросил командир. Нет, я не думаю, что все настолько плохо. Мне кажется, но эта идея безумная. Конечно, кто же спорит? Сейчас у нас все на твоем безумстве замешано. Но излагай, нам интересно послушать. Так вот, что вы знаете о мультиверсуме? Малахов пропустил колкость мимо ушей. Это очень популярная теория. Сказочная? Раздался глухой голос Степанова, видимо, он тоже был на мостике. Нет, это совершенно строгая теория, которая, правда, пока не получила подтверждения. Но послушайте, то, что мы оказались на 300 лет в будущем, уже после прыжка, ничем не объясняется, так ведь? А можно поконкретней? Не думаешь же ты, что мы тут сидим и ждем погоды? Мы занимаемся тем, что оцениваем шансы вернуться домой. Командир начал терять терпение. Моя идея такая. Нарушение гравитации могли запустить изменения квантовой структуры пространства, локально осуществив соединение двух вселенных мультиверсума. Ох! Только и смог возмущенно вымолвить командир. Мы теперь в мире рептилоидов? Андрей, тебе бы отдохнуть немного, а? Да поймите же, наш квантовый узел связи мог просто связаться с другой, очень похожей на нашу, вселенной, но у которой течет время не по-нашему. Там все как, но... Ведь это значит, что наш мир, мир, из которого мы улетели, остался прежним. Просто у нас связь, грубо говоря, не с тем ЦУПом. И что делать? Надо лететь на катере к модулю связи. И что ты можешь там сделать? Ты что-нибудь в устройстве модуля понимаешь? Немного понимаю, знаком с принципом действия. Модуль устроен так, что мы с ним имеем только радиоканал связи и всю телеметрию только по этому каналу. В оптический канал мы никак не можем проникнуть на расстоянии. Что ты можешь понять в этом оптическом канале? Малахов, перестань предлагать странные прожекты. Связь окончена, — жестко отрезал командир. А ты что, другого ждал? — раздался голос из-за спины. Малахов от неожиданности резко вскочил с рабочего кресла, сильно ударившись коленом о столешницу. Голос был знакомый. В стороне, в одном из рабочих кресел, сидел Иду. Как и при прошлой встрече, он выбрал такое место, где его лицо находилось в тени, почти в сумраке. Однако фигура, облаченная в дорогой костюм, просматривалась хорошо. «Здесь все всегда появляются неожиданно». Малахов уже взял себя в руки и вернулся на свое место. Хотя запах серы чувствуется. Если бы мы могли контролировать наше появление, то смогли бы делать его не таким пугающим для вас. Но мы не вольны в своей реализации. Иду развел руки в стороны, изображая сожаление. И чем тебе запах моего одеколона не нравится? Знаешь, как трудно настоящий обсессион в зоне добыть? И о чем желаешь поговорить? — хмыкнул Андрей. — Расскажешь мне, что мы ищем не там и сами во всем виноваты. Как обычно. То, что вы виноваты, это скорее неправда. Просто вы попали в то место, где реализация подсознательного, материально в определенном... Если бы подсознание реализовывалось, я бы давно сидел дома, в своей вилле на южном берегу Крыма. — Не перебивай! — мягко возразил Иду. — Здесь реализация подсознательного имеет строго определенный набор вариантов. Во-первых, ты уже заметил, страх является основой реализации. Как бы сказать, каждый чего-то боится, и не дай бог, чтобы страхи реализовывались. Можно, конечно, бояться запаха фиалок, и они по ночам будут расцветать у твоей кровати. Но не здесь. Здесь, если ты боишься фиалок, ты обязательно попадешь на какую-нибудь ржавую плесень, в лучшем случае с запахом фиалки. Ты думаешь, у меня нет подсознательных страхов? Я такой же, как все, и страхи есть. Но почему-то ничто страшное или опасное для меня на станции не появляется, ответил Малахов. Ты так уверен? Спросил Иду. Просто ты не знаешь своего страха. Вернее, еще не знаешь, как он реализовался. Ладно, страх так страх. А ты мне можешь что-либо сказать о временном прыжке, который мы совершили? И что это было? Каждый из нас чей-то страх. Я не твой страх, и я ничего не могу сказать о том, что меня не касается. Ты же сам понимаешь, нас нет в реале. Мы синтез по чьей-то воле. А пришел-то чего? Не отставал Малахов. Я же повторяю, не мы решаем, когда нам и куда приходить. Но в чем я уверен, каждый наш приход должен для вас что-то значить, подталкивать к решению. Как? Слушай, ты что, совсем тупой? Иду взвился, и его лицо расцвело розеткой щупалец. О, извини. Не знаю я ничего, не знаю. Ну, на нет и суда нет. А то знаешь, тут все знают. Все решили, что я во всем виноват, выгнали меня в лабораторию. Они думают, если я буду вдалеке от экипажа, то на той стороне нашего бублика все будет отлично, и они спокойно завершат миссию и вернутся домой. От излишнего возбуждения Андрей стал говорить громко, чуть ли не переходя на крик. Что я могу сказать? Веди себя так же, как вел тогда в зоне. В итоге все будет хорошо. Решения будут. «Это ты точно знаешь?» Андрей хотел подойти поближе к Иду, даже привстал, но передумал. «Я же стал убивать зомби без разбору, совсем как какой-нибудь сталкер. А ведь помнишь, я к твоим родителям там, в зоне, приходил?» «Очень смутно, но помню. Я же совсем маленьким был», — грустно сказал Иду. «Ваших мелких зверьков в загоне помнишь?» «Я так думаю». В нормальном мире это были бы свиньи или овцы. А у вас все было не так. Смешные величиной с собаку, с копытцами и с тремя рожками на голове. Шерстка у них была такая мягкая-мягкая. И вели они себя потешно. Они все время какие-то игры устраивали. Бегали, толкались. А один зверек не бежал, сидел посередине и тщательно следил, чтобы все было честно, никто не выскочил раньше свистка и чтобы никто не толкался. Он же и свистел. «Так это тебе кушки», — обрадовался Эду. «До сих пор у родителей целый выводок. Я сначала не понял, чем он свистит, а когда разобрался, то очень смеялся. Видно было, что твои родители очень гордятся этими животными», — продолжал вспоминать Малахов. «Они показывали их нам, помнишь, брали зверьков на руки, гладили и почему-то с гордостью показывали третий, средний рог. Я так понимаю, это был очень важный урок. А потом они повели нас в какой-то погребок. Помнишь? Скорее всего, это был комариный улей. Ну да. Сначала я ничего не увидел. Там было темновато. Но присмотревшись и прислушавшись, я понял. В сарайчике под потолком висело два десятка рамок, на которые были натянуты плотные сетки. Эти сетки были не видны, потому что миллионы комаров облепили их толстым слоем. Комары вяло шевелились, как мне показалось, организованно. Они сдавали кровь, которая по сетке стекала вниз в большие стеклянные банки. Мне стало немного не по себе, и я выскочил наружу. Ты помнишь это? Ведь можно было просто мирно жить рядом и никого не обижать. Почему сейчас это невозможно? Конечно, тот, кто это затеял, делал это не для того, чтобы всех уничтожить. «Это бы он, наверное, сделал легко и сразу», — уверенно произнес Иду. «А вот то, что ты стрелять стал без разбору, это, конечно, не очень хорошо. Но ты же не за себя волновался. И запомни, этот посыл... Это твое желание защитить конкретного человека неспроста. Это один из шагов к пониманию. Он? Ты его называешь как человека? Андрей постарался не отвечать на слова Эду про стрельбу. Он и сам понимал, что был неправ. Ну, а ну, какая разница? А ты думаешь, там в зоне, когда я вырос, когда понял, что так существовать нельзя, не задумался над этим вопросом? Хорошо, нашу зону изначально закрыли от доступа, и немного спокойней стало жить. Не стало всяких сталкеров, исследователей и прочих искателей смысла. Мы жили спокойно, как ты и видел в ту встречу. С грустью сказал Эду и вдруг добавил. А ты все-таки попробуй проверить модуль связи. Вдруг чего и узнаешь. Малахов машинально посмотрел в иллюминатор на мигающий модуль. А когда оглянулся, то лаборатория была пуста. Чертыхнувшись, Андрей опять попытался выйти на связь с командиром. «Константин Петрович, я хочу повторить свою просьбу, сформулировав ее более четко», — решительно заявил он. «Но говори, зануда», — устало протянул командир. «Я считаю, что раз произошел сбой в системе связи, и сбой этот необъясним, то необходимо проверить функциональное состояние модуля связи. Ведь вы же не станете возражать, что все беспилотные станции, которые перепрыгивали сюда, возвращались без каких-либо временных аномалий, так?» «Так». «Но повторюсь и я. Что ты хочешь увидеть на модуле связи?» Вопрос прозвучал строго, как требование. «Я хочу установить там спектральный прибор. Я проверю, не изменилась ли энергия связанных фотонов по сравнению с тем, как было установлено изначально, и понять, работаем ли мы с тем же самым адресатом или нет. И что тогда?» По тону Протасовицкого стало понятно, что у него нет никакого желания посылать катер. «И тогда у нас есть шанс перескочить обратно в наше время, где нас ждут и готовы принять любой момент. Я не могу рисковать жизнью членов экипажа. Ты не умеешь управлять катером», — отрезал командир. «Боря может спокойно управлять дистанционно. Он же мне это показал. Тем более, что цель, модуль связи, стационарен относительно нашей станции, и никаких неожиданностей в полете быть не должно. Жди, мы посоветуемся». Командир выключил связь. Ждать пришлось недолго. «Хорошо, Малахов, готовь свое оборудование. Завтра с утра вылет», — уже спокойно и без эмоций сообщил командир. «Утром в 8, как только пилот запрограммирует катер, мы с тобой свяжемся». «Принято», — радостно ответил Андрей. «Готовлю оборудование. 8:00 по бортовому времени я ушлю завой». Поужинать он смог только пачкой галет и водой, которую нашел в лаборатории. Но это его сильно не расстроило.